621. Урусвати знает, что некоторые жители тонкого мира сознательно выбирают воплощение. Говорю о тех, кому карма позволяет иметь и более легкое существование. Но утонченное сознание подсказывает, что трудная земная жизнь стоит многих легких. К тому же эти самоотверженные путники охотно принимают поручения, от которых малодушные поспешили бы уклониться. Вот вы поминали Нараду, названного спорщиком. Он имел нелегкую задачу вызывать разумные суждения посредством спора. Таким образом, многие дремавшие сознания пробуждались. Также немало сильных духом принимали задание освободить людей от ветхих пережитков. Можно представить, как тяжка была жизнь таких очистителей. Они выдерживали ярые нападения, и лишь далекое будущее уделяло им справедливую оценку. Но многие такие труженики не оставляли имени. В истории лишь указывалось на некоторые движения, способствовавшие обновлению мышления. Не нужно думать, что таких борцов было мало. В разные эпохи появлялись сильные духом, которые своей жизнью свидетельствовали о правильном пути продвижения. Пусть друзья подумают о таких тружениках. Они тем ценнее, чем могли бы избрать существование почти беззаботное, но они решили потрудиться. Пусть эти труды будут степенями светлого восхождения. Мыслитель убеждал учеников избирать трудную жизнь. Лишь в труде преуспеете.